Глава 13. Сразу три лорха оказались в одном месте, и Тханор Ванши оказался так неосторожен, что они уничтожили его отряд? Хмуро поинтересовался Теодхард Мирван, которому доложили о найденных останках. Как это могло произойти? Он управлял десятками раньяров и аухонгов. Он мысленно заставлял лорхов плести сети длиной в сотни шагов. Он бы остановил паука, если бы тот решился напасть. «Я не меньше твоего знаю о силе Ванши, Теодхар», — с поклоном ответил один из охотников. «И вот что скажу. Мы осмотрели лес, и гнезда лорхов были слишком далеко от места, где убили норов. Рядом находилась лишь паутина лорха, которого мы нашли с оторванной башкой. Возможно ли, чтобы в одном месте столкнулись сразу три лорха, а норы этого не увидели до тех пор, пока одному из пауков не оторвали голову, а два других не напали на отряд? Да, пожар делает всех тварей безумными, но Ванши не был безумцем». «Вы осмотрели землю?» «Да, Отеутхар», — снова поклонился нор. «Мы нашли следы, будто что-то волочили, или кто-то полз от берега, но там слишком много зверья, чтобы утверждать, что это были люди». Мирван взглянул на окровавленный рог и оружие Ванши, которое принесли ему. «Однако я знаю человека, который способен оторвать голову лорху», — задумчиво проговорил он, — «и знаю, кто может идти с ним. Неужели их не уничтожил ни пожар, который мы пустили по лесу, ни огонь господина нашего Девира?» Он бросил взгляд к стенке шатра, туда, где стояли статуэтки богов. Помолчал. «Что прикажешь делать, Отеотхар?» — прервал его раздумья охотник. «Если верно то, что я думаю, — ответил Тмирван, — то ни людям, ни охонгам с ними не справиться. Я дам тебе перья крылатых, которые мы нашли у Мелькадеры. Возьми с собой норов на раньярах и невиджи, пусть поищут след по запаху. Найдут — не щадите никого, пусть сразу убивают. Да, среди тех, кого мы ищем, должна быть девка. Это поможет вам найти их. Пришлешь мне связного, если обнаружите след, и второго, когда своими глазами увидите их. Иди». Ловчий вышел, а Тмирван тут же приказал разыскать жрецов, чтобы они в случае обнаружения беглецов были готовы вознести молитву богам, привлекая их внимание. Если божественным господам Лортаха настолько важно уничтожить девку и ее спутников, что сам Девир не погнушался ударить по ним огнем, то промолчите, Отхар, сейчас, и его участь будет решена. Но беспокоить их разумно, только когда обнаружат след, а с его помощью тех, кто так нужен богам. Не раньше. Иначе, если след никуда не выведет, под гнев попадет сам Тмирван. Он сообщит богам, как их верный воин, а дальше пусть сами решают, вмешиваться вновь или нет. Солнце еще не успело заметно сдвинуться в стальном небе, когда на место, где обнаружили останки охотников и труп паука, сели несколько стрекоз, с которых соскользнули ловчие, и под три десятка невиджи. Всадники с арбалетами и принесенными из нового мира автоматами распределились по раньярам. «Ищите следы людей, чья кровь не пролита здесь», — приказал мысленно Тханор, который возглавлял группу. — Ищите женский след. Ищите того, кому принадлежат эти перья. Невиджи, обтеревшись обонятельными щелями и носами о перья, разбежались по округе, закрутились по спирали, как покрытые хитином псы, щелкая челюстями и подвизгивая. Наконец, след был взят. Сначала они рванули против течения реки и через два часа остановились на обрыве, спустились к реке, поднялись и побежали обратно, жадно втягивая плоскими носами воздух. И снова, пройдя поляну с останками, шагах в ста от нее, возбужденно завизжали, найдя устойчивый след, ведущий в противоположную сторону, ближе к пожару. Через несколько сотен шагов, идущие за невиджи ловчие, обнаружили таки едва заметный, смазанный отпечаток мужской ноги в пыли у подножия каменной ступени, а чуть дальше, уже в лесу, маленькой женской. К Тмирвану отправили связного, а остальные всадники поднялись на стрекоз и полетели следом за невиджи. 5 мая по времени Туры. Нижний мир. Алина. Ко второй половине дня земля под ногами путников стала совсем влажной, и только плотный ковер мхов спасал от увязания в грязи. Мхи царили повсюду. Ярко-зеленые, бурые, оранжевые и фиолетовые. Они создавали пестрое одеяло на земле, покрывали толстенные стволы, широкими полотнами свисали с нижних ветвей папоротников. И сами папоротники здесь были особенно огромными, высоченными, и бутылочные, и стенообразные, словно сплетенные из множества стволов, и витые, и чешуйчатые, все поднимались метров на 30, не меньше, впившись в почву мощными мшистыми корнями, которые были шире самой Алины. Сломанных и упавших деревьев было по-прежнему много, поэтому пробираться приходилось с трудом. «Река рядом», — сообщил неизвестно откуда появившийся Чет и снова исчез меж стволами, не увидев, как Трот согласно кивает. Алина и сама слышала запах большой воды, чутинный, рыбный, прохладный, но, в отличие от спутников, если бы не видела карту, не смогла бы сказать, в каком направлении расположена река. Хотя, поброди она тут еще несколько месяцев, и этому научится. «Не дай боги», — прошептала она неслышно и тут же сжала зубы, потому что, чем ближе они подбирались к порталу, тем неотступнее билась в голове мысль, что скорое возвращение на Туру для нее означало конец для лорда Трота. И если выбирать, то она бы лучше осталась тут, с ним. Это если бы у нее был выбор. И у него. Было очень душно, воздух казался плотным, влажным, вдалеке глухо погромыхивало, собирался дождь. Вокруг по-прежнему много было живности, значит, полоса пожара от удара бога еще не закончилась, и огонь полыхает где-то справа. Но это не так пугало Алину, как человеческие следы. Сначала беглецы наткнулись на цепочку, другую, но по мере продвижения мхи стали выглядеть так, будто по ним то и дело проходили целые отряды. Враги были, очевидно, близко, и их было много. «Ахуанги», — тихо сказал Трот в ответ на ее взгляд, брошенный на почву, словно взрытую остриями. «Да, враги рядом, зато наши следы здесь будут незаметны». Трот был очень сосредоточен и отслеживал каждый шорох, каждый звук, а Четыре и вовсе стал двигаться неуловимо, как хищник. Алина никак не могла удержать его в поле зрения. Вот он здесь, а вот его нет. Да и сама принцесса чувствовала себя одновременно невозможно измотанной и при этом предельно собранной. Собранности очень помогал гул, то и дело пролетающий где-то слева стрекоз и все усиливающийся запах муравьиной кислоты. Ветер, дующий от реки, волнами кидал его в лица беглецам. От напряжения, голода удалось перекусить на ходу остатками сушеных лепешек и мяса, но с того времени прошло уже несколько часов. И усталости у Алины начало дергаться в висках, а уши словно заложило. Казалось, что в них что-то гудит, и чем дальше они продвигались, тем сильнее был этот гул. И только когда к нему начал примешиваться непонятный многоголосый визг, словно стрекот цикад на ночном летнем поле, принцесса поняла, что не в усталости дело. Со стороны реки действительно шел шум, похожий на жужжание гигантского роя ос, и он становился все громче, а Алина все тревожнее. «Вы это слышите?» — спросила она в спину Тротта. «Понимаете, что это? Может, рядом еще один большой лагерь наемников?» «С загонами инсектоидов!» Лорд Макс, не сбавляя шага, отрицательно повел головой. «Визг гораздо тоньше того, который издают ахонги. Раньяры гудят ниже. Не исключаю, что здесь обитают какие-то неизвестные мне инсектоиды. Или все возможно. Тут колония птиц, издающих подобные звуки. Или мутировавших древних ящеров. Любопытно было бы посмотреть». Она невольно вынырнула из усталости и тревожности, улыбнувшись. Так знакомо и понятно было ей это любопытно, но лишь на мгновение, и тревожность снова сомкнула над ней свои воды. «Если честно, мне уже вообще не любопытно», — призналась Алина вполголоса. «Не хочу, чтобы пришлось выяснять. Совсем немножко же осталось, совсем немного». Она спохватилась. «Матвей! Матвей! Мы вот-вот будем на месте! Нам идти часа два или три, мы скоро будем на месте». Ее бормотание прервало далекое птичье посвистывание Четыре, и Трот дал знак принцессе двигаться чуть левее, в сторону реки, откуда и доносился звук. Алина выдохнула, готовясь к тому, что снова придется бежать, спасаться или кого-то убивать. Но к тому, что она увидела, подойдя к дракону, она не была готова. Он стоял, укрывшись под гигантским папоротником. Трот, ускоряя шаг, посмотрел вправо, влево и недоуменно выругался. И Алина тоже смотрела во все глаза, но пока не понимала, зачем создано то, что она видит. Они оказались на небольшом земляном перешейке шагов 20 в ширину. По левую руку, насколько хватало глаз, за папоротниками виднелась стена из хаотично сваленных десятков стволов с еще не успевшими завять листьями. Где-то этот лесоповал превышал несколько человеческих ростов, где-то состоял из 2-3 стволов, и сквозь большие щели между ними Алина разглядела, что стена обрамляет реку. Точнее, это не было рекой, а было узким и грязноватым рукавом 7-10 метров в ширину, с бортиками из поваленных папоротников с обеих сторон. На противоположном берегу канала сквозь бортик виднелись живые папоротники, покрытые ошметками какой-то белой субстанции, но, как ни вглядывалась принцесса, она не могла понять, что это. Меж стволами чудилось беспрестанное шевеление, да и уже надоевший шум здесь был громче, ввинчиваясь в голову. «Что же там может быть?» «Никаких идей», — прошептал Трот в ответ на ее вопросительный взгляд. «У меня тоже», — проворчал Четтери. «Я думал, что вы поумнее старого дракона. Вы поймете». В воде меж затопленных стволов и коряк непрестанно что-то копошилось, хлюпало и взвизгивало, словно там билась крупная рыба. Алина отвернулась. Все равно не разглядеть. Прошла вправо, чтобы посмотреть, что находится там. Выглянула из-за папоротника и остановилась. Сначала на рефлексе пригнувшись, а затем только осознав, что ее не видно. Но организм уже погнал адреналин по венам, потому что справа от перешейка работали десятки, если не сотни, тхаохонгов. Под управлением всадников они расчищали очень длинную, она заворачивала дугой и почти касалась горящего леса, и такую же узкую, как рукав реки слева, полосу в лесу, от которой, как зубцы от расчески, отходили рвы параллельно воде. Алина видела, как инсектоиды выкорчевывают папоротники, отбрасывая их в стороны так, что они образуют целые стены, снимают пласты земли, углубляясь в почву на 2-3 метра, словно они строили каналы. Ошарашенно прошептала принцесса и завертела головой. «Вот что это такое! Это не рукава реки, а искусственные каналы. Они строят систему каналов, а эти стены из стволов — это выкорчеванные деревья». «Да», — согласился Четтери. «Затем эту перемычку сроют, и все они заполнятся водой. Да между каналами останутся острова». «Но зачем?» Неподалеку рухнуло дерево, отброшенное тхаохонгом, и пятое рудлок вздрогнуло. «Это же огромный труд!» Она посмотрела на Трота. «Не знаю», — ответил он сдержанно. «Когда я путешествовал по Лортаху, я подобного не встречал и не слышал о таком. Кто знает, может, они собрались тут сажать какие-то местные злаки, чтобы кормить армию», — добавил Четтери. «В Йеллоувине я видел систему каналов для посадки риса. Правда, они устроены иначе». «Или они так защищают равнину с порталами от огня», — Трот кивнул на горящий за вырытой дугой лес. «Но тогда разумнее было построить один большой, а не десяток маленьких, перемежая их островами, или ограничиться вырубкой». «Да», — согласилась принцесса, наблюдая за строительством. Затем повернула голову обратно к воде и увидела сквозь редкие просветы в кронах, как над островами, ближе к равнине, над лесом, в воздух поднимаются десятки стрекоз. Они все поднимались и поднимались, уже не десятки, несколько сотен, собираясь вокруг одной, зависшей в центре, а затем рванули прочь. Мужчины тоже проводили взглядом стаю раньяров. «Выходит, на отдельных островах все же содержатся инсектоиды?» — пробормотала она. «Но зачем вкладывать столько сил, если им достаточно загонов на равнине?» Ответа не нашлось ни у кого. Снова раздалось погромыхивание близкой грозы, а затем треск впереди, будто ломались деревья, и тело опять среагировало само. Алина взлетела на нижнюю ветку большого папоротника, держась так, чтобы ее не заметили с открытой местности, а дальше поползла по стволу под покровом листьев. Рядом опустился Трот, Четтери, как белка, вскарабкался едва ли не быстрее него. И уже дальше они наблюдали, как в сотне метров от них несколько тхаохонгов с шумно переговаривающимися всадниками, обтираясь хитиновыми боками о папоротники и ломая кусты, идут к рукаву, чтобы напиться. «Придется рисковать и идти по кронам», — тихо сказал Четтери, пока гиганты пили, загребая воду челюстями и помогая себе передними лапами. «Хотя уже понятно, что здесь все кишит тварями и иномирянами, и достаточно кому-то поднять голову. Выбора все равно нет», — откликнулся Трот. «Через огонь мы не пройдем, к равнине тоже лучше без необходимости не соваться». Он кинул взгляд на остров за рукавом. Алина молча согласилась. Она не хотела выяснять, что там так верещит и шумит. Отсюда не было видно земли на острове, но она могла бы поклясться, что среди зелени и белесых стволов мелькает что-то живое и непонятное. Они ждали и использовали это время, чтобы глотнуть воды, съесть по сухарю и намазаться мазью, данной им Тимовеш, чтобы обмануть нюх инсектоидов. От них всех теперь несло мускусом и тухлой рыбой, но запах муравьиной кислоты, пропитавшей все вокруг, заглушал даже эту вонь. Да и от папоротников пахло всем на свете — огурцами, ванилью, розами, картошкой, какими-то острыми специями, какофония запахов, от которых обоняние начало отключаться. «В путь!» — шепнул ей лорд Макс, когда тхаохонги вернулись к рытью канала. И она, примерившись, махнула крыльями и перелетела с ветки на ветку. Это оказался тяжелый путь. Гроза громыхала все ближе, и листья становились все более влажными и скользкими. Первых людей они встретили уже через 10 минут у большого ствола вокруг костра, на котором парил котелок, сидели наемники. Затем беглецы снова увидели у воды огромных тхаохонгов с всадниками, еще через 100 метров, неспешно бредущих по протоптанной дороге ахонгов с иномирянами. Над кронами то и дело пролетали стрекозы. Один раз пришлось выжидать, спрятавшись за короткими пушистыми листьями, пока пройдут три охонга. На них за спинами обычных норов сидели странные люди, бритые наголо в длинных одеждах. «Жрецы!» — шепнул Трот Алине. Охонги поводили передними лапами, на которых были обонятельные щели и ворсинки, слегка беспокоились, но на кроны деревьев внимания не обращали. То ли масть Тимовеш работала, то ли усилившийся ветер, который порывами бил от реки и раскачивал папоротники. Алина вся превратилась во внимание, пряталась в листьях, перелетала с ветки на ветку, подгадывая, чтобы никто из проходящих или сидящих внизу не поднял головы. Она видела, как легко и незаметно прыгает с кроны на крону Четтери, как спокойно ждет Трот, пока она выберет момент и тоже преодолеет открытое пространство, как сам он передвигается от ветки к ветке в пару взмахов крыла. Беглецы все чаще встречали охонгов со жрецами, да и на пролетающих стрекозах принцесса видела всадников в тех же длинных одеждах. И все увиденное никак не складывалось для нее в цельную картину. Враги были сверху, враги были снизу, так много, что принцесса вновь провалилась в ледяную собранность, и пусть сердце стучало все сильнее, но страх теперь ощущался как что-то незначительное и отдельное от нее. Путники так и двигались по стволам, зажатые между устроящимся каналом и заполненным водой рукавом в узкой полосе папоротников. Близко к берегу не подбирались, но Алина видела, что от этого рукава то и дело отходят небольшие заводи, заваленные деревьями, и по-прежнему ловила взглядом в воде какое-то шевеление, как будто там плескал кто-то крупный. На ее глазах в такую заводь опустился большой раньяр, сворачивая запятое тело. На рудложских реках стрекозы также откладывали яйца, и, видимо, здесь процесс размножения не сильно отличался.